Матерь Агни-йоги. Связь с владыкой или посланными его не ограничивается пределами одной жизни, но идет далеко в прошлое и устремляет в далекое будущее. Ее можно скорее назвать неземной, но связью надземной. Утверждение посланников владыки, ушедших с земли, столь важно, столь нужно и столь неотложно для строения жизни, что трудно исчерпать словами всю глубину и значение этой задачи. Ведь это вехи пути в будущее, по которым можно победно устремиться в него. Благо тому, кто это постиг и делами своими проводит в жизнь свое понимание, утверждая еще и еще светлые облики посланников света и творчество их.